Глава 11. Голос как капитал. Искусство монетизации речи. В тихой студии звукозаписи, где мягкий свет падает на микрофон, рождается магия. Здесь человеческий голос превращается в ценный актив, способный не только доносить мысли, но и приносить ощутимый доход. Мы живем в удивительное время, когда речевые навыки открывают двери в мир самых неожиданных и увлекательных профессий. Я помню свою первую запись на старенький микрофон, купленный за 3000 рублей. Тогда я и представить не могла, что совсем скоро мой голос зазвучит так масштабно, наполняя рекламные ролики особой теплотой, что его будут узнавать и ценить, что он станет желанным для клиентов. Тогда я не могла вообразить, как эти скромные начинания перерастут в настоящее признание. Когда каждая интонация, каждый оттенок моего голоса будут специально подбираться для важных проектов. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, мой голос действительно стал чем-то большим, чем просто способ коммуникации. Он превратился в инструмент, который умеет не только говорить, но и соблазнять, убеждать, завораживать. Клиенты говорят, что в нем есть какая-то магия, особое сочетание глубины и легкости, которая делает любое сообщение более убедительным и запоминающимся. И самое удивительное, этот волшебный инструмент был во мне всегда. Просто в какой-то момент я научилась им пользоваться по-настоящему, раскрыла его потенциал. Теперь я точно знаю, в каждом голосе скрыта подобная сила. Нужно только найти к ней правильный подход. Но все начинается с первого шага. С осознания, что ваш голос действительно может стать вашим капиталом. Тембры разных профессий. Представьте, что ваш голос — это уникальный музыкальный инструмент. Как скрипка Страдивари, он может звучать по-разному в руках мастера. Одни тембры идеальны для убаюкивающих ASMR-записей, другие — для энергичной рекламы спортивных товаров, третьи — для серьезных корпоративных презентаций. Начало может быть скромным. Мой первый заказ — озвучка рекламы для магазина одежды — принес мне всего 500 рублей. Но именно тогда я поняла главное — люди готовы платить за качественный звук. Современные технологии значительно упростили вход в профессию. Вам не нужна дорогая студия, достаточно тихой комнаты и недорогого оборудования. Я знаю дикторов, которые начинали с записи в гардеробной, где одежда служила естественным звукопоглотителем. Мир голосовых профессий удивительно разнообразен. Вот лишь несколько направлений. Художественная озвучка. От аудиокниг до персонажей видеоигр. Особенно ценятся актеры, способные создать несколько узнаваемых голосов. Рекламные голоса. Здесь важна способность передавать эмоции за доли секунды. Одна удачная рекламная кампания может сделать голос узнаваемым. Озвучка образовательного контента. Курсы, подкасты, лекции. Требуется четкая дикция и умение удерживать внимание. Создание голосовых помощников. Работа с нейросетями и искусственным интеллектом. Голосовая терапия. Использование голоса в коучинге и психологической практике. Секреты успеха в голосовой индустрии. За годы работы я выделила несколько ключевых принципов, которые помогают превратить голос в стабильный источник дохода. Первый. Найдите свою нишу. Не пытайтесь охватить все сразу. Лучше быть лучшим в одном направлении, чем средним во многих. Второй. Инвестируйте в качество. Хороший микрофон и базовая обработка звука сразу выделят вас среди любителей. Третий. Создайте портфолио. 3-5 качественных образцов разной направленности — ваш главный аргумент при поиске заказов. Четвертый. Развивайте актерские навыки. Даже технический текст нужно оживить эмоциями. Пятый. Будьте профессионалом. Соблюдайте сроки, будьте открыты к правкам, постоянно совершенствуйтесь. Хотя мы и стоим на пороге революции в голосовой индустрии, уже сегодня нейросети могут копировать голоса с поразительной точностью. Но живой человеческий голос с его эмоциями и неповторимыми оттенками останется востребованным. Особенно ценными становятся голоса с характером, уникальной харизмой. В ближайшие годы появятся совершенно новые профессии, связанные с голосом. Возможно, кто-то из слушателей этой аудиокниги станет первым голосовым дизайнером или создателем цифровых голосовых персонажей для метавселенных. Ваш голос — ваша суперсила. Когда я записываю очередной текст, я всегда представляю, как где-то человек услышит мой голос, и, возможно, эти слова помогут ему принять важное решение, узнать что-то новое или просто поднимут настроение. В этом и есть магия нашей профессии. Мы не просто зарабатываем голосом, мы создаем эмоции, передаем знания, вдохновляем. Ваш голос — это не просто звуковые волны, это инструмент влияния, способ самовыражения и при правильном подходе — надежный источник дохода. Начните с малого. Запишите свой голос, проанализируйте его сильные стороны, найдите свою нишу. И кто знает, возможно, через год именно ваш голос будет звучать в новом хитовом подкасте или рекламном ролике. Главное — поверить, что ваш голос действительно может стать вашим капиталом. А как распорядиться этим капиталом, решать только вам. Преображение голоса. Путь от страха к уверенности. Ко мне часто приходят люди, чьи глаза говорят одно, а голос — совсем другое. Они хотят вести блоги, выступать на конференциях, записывать обучающие видео, но что-то их останавливает. «Я ненавижу свой голос», — признаются они. «Когда начинаю говорить, все внимание не к словам, а к тому, как странно я звучу». Эти ученики не понимают главного. Проблема не в их голосе, а в отношении к нему. Голос не враг, а союзник, который ждет своего раскрытия. Работа начинается с простого, но важного осознания. Голос — это навык, а не данность. Как и любой навык, его можно развить и усовершенствовать. Первое, что мы делаем, находим сильные стороны природного тембра. Тихий голос становится доверительным и интимным. Резкие нотки превращаются в энергию и напор. Медленная речь обретает глубину и весомость. Затем наступает черед телесных зажимов. Челюсть, плечи, диафрагма — все эти блоки крадут естественное звучание. Простые упражнения вроде звукового потока или дыхания волной помогают раскрепостить голосовой аппарат. Особое внимание уделяем психологическим барьерам. Страх быть услышанным, боязнь осуждения, перфекционизм — все это создает невидимые, но прочные оковы для голоса. Постепенно происходит удивительная трансформация. Те, кто раньше боялся включить камеру, начинают регулярно выходить в эфиры. Те, чьи голоса дрожали на совещаниях, теперь уверенно ведут переговоры. Социальные сети перестают быть полем боя, а становятся пространством для самовыражения. Видео, которые раньше перезаписывались десятки раз, теперь снимаются за один дубль. Просмотры растут, аудитория расширяется, клиенты приходят чаще, потому что голос наконец-то звучит уверенно и естественно. Самое важное в этой работе — не просто научить человека говорить технически правильно. Важнее — помочь ему обрести свой подлинный голос. Тот, который всегда был с ним, но долгое время оставался скован страхами и сомнениями. Когда голос становится продолжением личности, а не ее маской, происходит настоящее чудо. Слова обретают силу, речь — убедительность, выступление — харизму. И самое главное, человек наконец-то позволяет миру услышать себя настоящего. Ваш голос — это не то, что вам дано, а то, что вы развиваете. Он может стать вашим самым мощным инструментом влияния, если вы перестанете его бояться и начнете им владеть. От любителя к мастеру. Путь диктора. Голос — это не просто инструмент передачи информации, а мощный проводник эмоций, смыслов и даже действий. Профессиональный диктор умеет превращать обычные слова в живые образы, заставляя слушателя не просто воспринимать текст, а чувствовать его. Но что отличает любителя от мастера? Как научиться говорить так, чтобы вас не только слышали, но и слушали? Что делает голос профессиональным? Дикторское мастерство — это синтез техники, актерской подачи и умения работать с аудиторией. Хороший диктор не просто читает текст, а управляет вниманием, расставляет акценты и создает нужное настроение. Он знает, как удержать слушателя. Даже сухой технический текст можно подать так, чтобы он звучал увлекательно, передавать эмоции, без лишней театральности, но с точностью, соответствующей контексту. Работать с микрофоном и камерой, как с живым собеседником, а не бездушным прибором. Но самое главное, профессиональный диктор понимает, его голос должен работать. Независимо от задачи, будь то продажа товара, обучение или вдохновение, каждое произнесенное слово должно вести к конкретному результату. Три кита дикторского мастерства. Первый. Техника речи. Основа основ. Даже самый харизматичный голос потеряет силу, если не поставлена речь. Базовые элементы, которые нужно отточить. Дыхание. Диафрагмальное, без прерывистых вдохов в середине фразы. Артикуляция. Четкие согласные, но без искусственного театрального переигрывания. Орфоэпия. Чистое произношение, без просторечий и региональных акцентов. Выносливость. Способность записывать длинные тексты без хрипоты и усталости. Второй. Актерская подача. Как оживить текст. Монотонный голос, даже технически безупречный, быстро наскучит слушателю. Чтобы текст заиграл, важно находить ключ к материалу. Реклама требует энергии, документальный фильм — глубины, корпоративный ролик — сдержанной уверенности. Работать с подтекстом. Одни и те же слова можно произнести с десятком разных оттенков смысла. Играть интонацией, но избегать излишней драматизации, особенно в современных форматах. Техника — три варианта. Произнесите фразу «это важно», так, как это сделал бы строгий учитель, влюбленный человек или испуганный свидетель. Заметьте, как меняется восприятие одних и тех же слов. Третий. Работа в студии. Невидимое мастерство. 90% успеха диктора — это не только талант, но и умение работать в условиях записи. Контроль паразитарных звуков. Чавканье, щелчки, задувание микрофона, шуршание бумагой могут испортить даже идеальную озвучку. Импровизация с текстом. Способность исправлять опечатки на лету, не прерывая записи. Сохранение тембра. Голос не должен садиться после часа работы. Совет. Всегда держите под рукой воду комнатной температуры. Холодная сужает голосовые связки. Как начать карьеру диктора? Первое. Создайте демо-записи. Ваше портфолио должно включать 3-5 вариантов озвучки. Рекламный ролик. Энергично, убедительно. Документальный стиль. Спокойно, с легкой драматизацией. Новостной формат. Нейтрально. Четко. Лайфхак. Если нет студии, записывайтесь в гардеробе с одеждой. Она гасит эхо. Второе. Беритесь за небольшие проекты. Первые заказы можно найти на биржах фриланса, Quark, Workzilla, в тематических группах для дикторов, на местных радиостанциях им часто нужны голоса для рекламы. Третье. Развивайте свою фишку. Например, добрый игривый тон для детского контента. Солидный, но не скучный тембр для корпоративных роликов. Эксперименты с жанрами. Аудиокниги, подкасты, озвучка игр. Главный секрет мастерства. Практикуйтесь ежедневно. Возьмите любой текст и прочтите его тремя способами. Как ведущий новостей, как продавец, рекламирующий товар, как друг, рассказывающий секрет. Какой вариант звучит убедительнее? Настоящий диктор не просто читает текст, он проживает его. Но делает это дозированно, как художник, выбирающий между яркими мазками и тонкими штрихами. Ваша задача — чувствовать меру, где добавить эмоций, а где оставить нейтральность.